Но чем дольше он оставался в успокоительных объятиях своего глубокого кресла, тем полнее проникался чуждый всяческих треволнений тишиной своего кабинета, тем больше отпускали душу гнев и тревога, и тем яснее вызревало понимание — это всего лишь начало. В жизни каждого председателя Верховного суда раньше или позже наступает этап, когда приходится пробивать свое мнение, обрабатывать коллег без устали, пока не добьешься своего. Теперь пришел его черед. Ему вспомнилось замечание Огастаса Смита, но только сейчас стала до конца понятна его глубина и проницательность. О да, Темпл Коновер представит мнение большинства, но при этом зайдет слишком далеко. Его занесет. Не может не занести, ибо таков характер у Темпла Коновера, порукой тому его радикализм и социально-реформаторское рвение вкупе с естественными издержками возраста, раздражительностью и несдержанностью. И вот тогда-то более благонамеренные судьи, сгоряча проголосовавшие в составе большинства, изменят, или лучше сказать, скорее всего изменят свое окончательное решение. Обедал Полсон в тот день в Национальном клубе юристов со старым товарищем по юридическому институту и сыном этого товарища, начинающим неоперившимся адвокатом. Молодой человек сгорал от любопытства, задавал бесконечные вопросы, чем тешил Полсону душу. Польщенный и тронутый его вниманием, Полсон поделился с ним сокровенными мыслями о Верховном суде. «Из всех американских институтов, — сказал он, — лишь один Верховный суд стоит в стороне от политических дрязг и махинаций. В него входят 9 граждан США, которым в силу особенностей профессиональной биографии, образования и опыта дается право толковать положение Конституции, не закладывая при этом душу и совесть никакому частному лицу, ни группе лиц, ни партии». Свои откровения Полсон завершил многократно отрепетированной речью, произнося которую он то и дело поглядывал на молодого человека, как бы оценивая степень заинтересованности аудитории. И внезапно ощутил искреннюю гордость самим собой. Высоко и неизменно, как святыню, чтил он всю жизнь закон, поэтому и трудился в поте лица. По этой же причине, не ведая сна и отдыха, добивался он первого назначения именно в суд, любой ценой стараясь избежать адвокатской практики с ее неизбежными сделками, компромиссами, интригами и коррупцией. Молодой человек спросил о взглядах Полсона на секретность в Верховном суде. Он задавал вопросы, по крайней мере, осторожно, в тактичных выражениях, которые не позволили бы собеседнику усмотреть и намека на критику в свой адрес, хотя пресса ни разу прикала его, что при нем Верховный суд стал наиболее засекреченным за всю историю Соединенных Штатов. Полсон улыбнулся. «Отвечу вам словами своего предшественника Уоррена Бергера из речи на конференции юристов в штате Огайо, который он произнес примерно за 10 месяцев до приведения к присяге в качестве председателя Верховного суда. Мне этих слов не забыть до конца жизни, и хотя мое воспроизведение может и не быть стопроцентно верным, суть в нем схвачена достаточно точно. Итак, Бергер сказал тогда: «Взыскательный надзор нужнее всего над судом, бесконтрольно выносящим окончательное суждение. Именно в бесконтрольном органе наиболее вероятен субъективизм и произвол, и наименее вероятен объективный самоанализ. Есть и другие высказывания Бергера, точно характеризующие основной принцип, которым руководствовался в своей деятельности и я, и он сам. В нашем правовом государстве никто не волен стать над судом общественности. Ни государственные учреждения, ни отдельные личности, которые их возглавляют. Отец известного адвоката лишь ухмылялся себе под нос. Как будто бы неизвестно всем и каждому, что его бывший однокашник, ныне председатель Верховного суда, окутал работу своего ведомства непроницаемым покровом секретности, куда более строгой, чем испытывал суд за всю многолетнюю историю. Ему волей-неволей припомнилась их совместная молодость, когда и Полсон, и он сам отчаянно боролись за то, чтобы поудачнее начать карьеру и выйти в люди. По выражению одного общего приятеля, такого параноика, как Полсон, нарочно не придумаешь. Прослышав об этой характеристике, Полсон только усмехнулся. Параноик, не параноик, зато люди мне верят и идут за мной. Ну что же, теперь мне действительно пора восвояси, сказал Полсон и обратился к молодому юристу. «Желаю успеха в вашей карьере, молодой коллега, и если чем-то могу вам помочь, просите без колебаний и сомнений, ибо нас с вашим отцом связывает большая часть жизни». Перед самым уходом друг Полсона поинтересовался наиболее существенными делами из представленных в Верховный суд. Полсон в торопях перечислил некоторые из них на память, не забыв, естественно, и дело Найдл против штата Иллинойс. «Ну и каков возможный исход?» — поинтересовался далее друг. Полсон только рассмеялся в ответ. «Ах, Гарольд, ах, хитрюга, а то ты не знаешь, что в суде нет сведений секретнее, чем распределение голосов по делу. Нет уж, друг, придется тебе, как всем нормальным людям, следить за прессой». По пути в Верховный суд Полсон попросил водителя остановиться у аптеки, где он купил препарат X и флакон с таблетками аспирина. Лекарства предназначались для разных целей. Две таблетки аспирина он, едва войдя в кабинет, принял от головной боли, начавшейся за обедом. Приказав секретарше ни с кем себя не соединять по городскому телефону, Полсон уселся в кресло и снял трубку правительственной связи. Набрал номер. Ответ последовал после первого же гудка. «Кабинет министра юстиции», произнес женский голос. «Алло, говорит председатель Верховного суда Полсон. Можно соединить меня с мистером Флетчером?» «Соединяю». Мгновение спустя министр юстиции Уолтер Флетчер поднял трубку. «Добрый день, мистер Полсон. Чем могу быть вам полезен?» «Пока ничем, Уолтер. Мой звонок чисто информативный. Хочу сообщить вам, что предварительное голосование по делу об абортах прошло не очень удачно для нас». На другом конце провода возникла многозначительная пауза. «Меня это совершенно не смущает», — как ни в чем не бывало, — продолжил Полсон. «Жизнь не стоит на месте, меняются мнения, тем более по столь деликатным вопросам. Не надо удивляться, если в конце концов мы добьемся единодушного решения в пользу Иллинойса. Пока же нужно время, чтобы пыль поулеглась, так сказать». «Но на сегодняшний день картина весьма безотрадная», — Вы ведь это хотите сказать?» Поулсон придал своему голосу максимальное безразличие. «Нет никакого повода волноваться за исход дела, Уолтер. Так и доложите президенту. Мы полностью владеем ситуацией». «Можно с убежденностью заверить его в успехе?» «Безусловно. Ты только доложи, а там посмотрим. Конечно, пока нельзя считать, что дело в шляпе». «Прекрасно. И спасибо, что позвонили. Кстати, если президент выразит желание обсудить вопрос с вами лично, когда у вас будет время, попозже сегодня или завтра с утра?» «Я освобожусь от всех дел в любое удобное президенту время, Уолтер». «Очень правильно, что он позвонил. Не очень, правда, этично, но времена теперь сложные», — убеждал себя Поулсон, подытоживая события дня. «Оправдывает его и то, что от государственных учреждений в эти трудные времена требуется четкость и определенность, подчас даже смелость в осуществлении перемен. Только так нация под руководством президента Джоргенса сможет вновь обрести былую моральную устойчивость и некогда утраченный престиж, о необходимости возрождения которых не может быть двух мнений. В законе, точно в волшебном зеркале, прозреваем мы верное отражение не только собственной нашей жизни, но и жизни всех тех, кто жил прежде и оставил по себе след», — горделиво процитировал Поулсон вслух слова Оливера Вендела Холмса-младшего. С этой мыслью пришло чувство облегчения, на смену прежнему неверию и сомнению. «Если президент Соединенных Штатов назначил тебя председателем Верховного суда», — продолжал он про себя, — «то будь добр поступать так, как положено, как лучше для президента, для Верховного суда, для американского народа, наконец, невзирая ни на что».